Взрыв даже не пошатнул наши ряды, как бы пафосно это ни звучало, хотя сам по себе был невероятной мощности, часть зала просто сложилась. Да и если бы я не видел его перед глазами, я бы подумал, что ничего не произошло, настолько абсолютной была защита. «Минус 20 миллионов, как минимум», – прошептал стоящий рядом, завороженный зрелищем Така. «И это только за взрыв. А сколько стоит защитный артефакт, даже представить страшно. Зато мы целы, зачем тут думать о деньгах, когда на кону жизнь?» Пожал я плечами. К деньгам я относился с некоторой опаской. Лучше, конечно, когда их много, или даже очень много, а еще лучше, когда они превращаются в мое усиление, прибавляясь в количестве. Погладив сумку, я прикинул, сколько там трофеев. Думаю, пару миллионов системных монет на этой войне я заработал как минимум. В одну каску столько бы не получилось сделать вообще. Калидоры, пусть уйдут они на достойное перерождение, очень этому поспособствовали. Пыль, взметнувшаяся вверх, вскоре начала оседать, смешиваясь с моросящим дождем, который просочился сквозь поврежденный потолок. Когда дымка рассеялась, перед нами открылся разрушенный проход, путь наружу. Ведомые генералом, мы осторожно двинулись вперед на прорыв, пропуская сотни юнитов вперед. Только радости это не принесло. Все изменилось, но, по сути, не изменилось ничего. За воротами нас ждали тысячи, если не десятки тысяч тварей пада. Те, кого взрыв не уничтожил, валялись на земле, изуродованные, покрытые ранами, но все еще шевелящиеся. Эти мерзкие создания ползли к нам, вытягивая лапы, словно одержимые, и только и жаждали добраться до моей плоти. Пришла пора убивать, защиты больше нет, на меч, за мной, проорал генерал, вооруженный, длинной саблей на такой же длинной палке, начавший прорубать себе путь сквозь твари. До арки портала было чуть больше 500 шагов. На меч, Така, защищай-ка от осу, кот в строй. Тога, сраздав команду, устремился вперед, следуя в фарватере основного пробивающего толпу врага клина, расчищая место для других. Мы двигались так бодро, что я даже на секунду поверил, сейчас все закончится красиво, пожалуй, даже слишком бодро. Первые две сотни шагов мы просто шли как каток, размазывая остатки падовских монстров, которые до сих пор цеплялись за жизнь. Оглушенные взрывом и растерянные, эти твари не могли толком сопротивляться. Ощущение было такое, что мы прорвемся без труда. Каждый удар, каждый разрубленный враг только усиливали это впечатление. Адреналин бил в голову, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит. 23-й пер вперед, как смертельный механизм, уничтожая все, что попадалось на пути. Дальше нас уже ждали. Несмотря на то, что баральцы знали про атаку крушителя и потерю корабля глушилики, они не собирались дать даже шанса 23-му пробиться к портальной арке. Мне кажется, это только еще больше раззадорило их руководство. В шаге от спасения, не дать этому спасению свершиться. Возле портала было развернуто и готово к бою несколько гоплитских легионов в полной комплектации. С одного фланга их прикрывали неторопливо спешащие к нам ашуки, а с другого еще одна пятерка камнеедов. Впереди тьма юнитов, сцепившихся с юнитами повелителя и весьма успешно вырезающими противника. Когда я осознал масштабы того, что ждет нас впереди, добил ближайшего врага. Я отвел тесак за спину, выпрямляясь в полный рост, словно беря противника на испуг. Ну, нате вам, думаете, калидоров в кроваво-серой броне можно взять просто так? Да хрен там был. Я расхохотался. Смех сорвался, грубый, хриплый, злой, и словно нашел отклик в других. Тогас рассмеялся следом, подхватывая мое безумие, а за ним, один за другим, и другие легионеры. Этот хохот перекрывал все звуки на поле боя, своим безумием нагоняя на врага предсмертную тоску. Не знаю, смеялся ли генерал вместе с нами, но что-то мне подсказывало, да, давно я тебя не выпускал на волю, пора, произнес я вполголоса, не то тесаку, не то самому себе выпуская из себя безумие. И все остальное слилось в один бесконечный миг. Каждое движение казалось вечностью, каждый удар, вырезанный из времени сценой. Я был одновременно участником и зрителем происходящего. Вот тесак, легкий, как перышко, срывается с моего плеча и одним ударом сносит сразу двух тварей. Вот я вращаюсь, словно юла, взрывая толпу врагов, кромсая их на куски, и нет никому спасения. Каждый взмах оружия превращался в молниеносный танец смерти. Сегодня тесак смеялся вместе со мной. Разве есть препятствия на пути, когда ты безумен. Нет, юниты практически не попадались на пути легиона, не знаю как, но повелители смогли, собрав острые клины из своих лучших слуг, пробить узкий коридор до живых врагов, давая возможность сражаться. Твари пада закончились быстрее, чем я ожидал, но они были лишь разогревом, мясом для этого безумного месива. Настоящая битва развернется дальше, там, где простиралась прозрачная рябь портала. Она манила меня, обещая окончание этого кошмара, ускользающую надежду на возвращение домой. Еще немного, всего шагов 100, и я буду там. Клинок пронзает тело первого гоплита, его бесполезная броня лишь на мгновение замедляет сталь. Я повторяю трюк, которым когда-то пользовался во время абордажа свардгарцев. Нанизываю тело на тесак, словно на гигантскую иглу, и с рыком воздеваю его над головой, чтобы зашвырнуть мертвого в глубину вражеского строя. Разорванное тело летит вперед, ломая строй противника, и падает, будто изломанная тряпичная кукла. Гоплиты, прикрытые барьером, падали один за другим, вскрываемые мной словно банки с консервами. И я итога сегодня просто были в ударе, противник совершенно не ожидал такого напора и такой ярости. Что уж говорить, если пламя сотен фаерболов мы приняли на щиты и доспехи и все равно выдержали удар, ворвавшись в строй врага и устраивая резню. Вражеский залп испепелил большую часть наших юнитов. Я перестал видеть и осмысливать происходящее. Все стало интуитивным, животным. Я двигался так, будто танцевал смертоносный танец, слышал только ритм битвы и собственное дыхание. Мои действия были автоматическими, а сознание словно парило в стороне, наблюдая за хаосом со стороны. Только в одно мгновение понял, что теперь я нахожусь в начале клина и я пробиваю дорогу к порталу. Генерал Ласа и его ближние, те, кто всегда держались впереди, исчезли. Либо они отступили, встретив сильного противника, либо погибли, сражаясь в прорыве. Я не знал. Рядом остался только один из повелителей. Его барьер давно пропал, а юниты, остатки которых он вел в бой, были мертвы. Теперь он сражался в одиночку, держа в каждой руке по мечу, и отбивал удары с невероятной скоростью и грацией, вырезая десятки врагов перед собой, давая возможность сделать еще один шаг вперед остальным. Я не видел, как он умер и его обезглавленное тело упало под моими ногами. Бездумно, на автомате, закинул тело в сумку, и развалив барьер урода, убившего моего союзника, ударом лапы лишил его зрения, четко попав когтями в смотровую щель. Зацепившись за шлем, дернул тело вниз, ломая позвоночник, и отбросил безвольную куклу назад, не тратя время на добивание. Сколько их еще впереди, этих будущих мертвецов? 20, 100, 1000. Я уже не мог сосчитать. Все слилось в бурлящий хаос. Меня обволакивала кровь. Ее было столько, что она хлюпала в шлеме, перчатках, сапогах. Но это была не моя кровь. Это все они. Их потоки, их жизнь, вытекающая на землю и покрывающая все вокруг. Я был абсолютно целый и невредимый, абсолютно один. В своем яростном порыве я не учел самого важного. Легион, не стая. Легион так драться не может. Он методичный, слаженный, бьет точно, не позволяя эмоциям захлестнуть. Но он не отчаян, не безумен. А стая – это другое. Стая всегда рядом. Стая живет тобой. Где я, там и стая. Я и есть стая. Но сейчас все было иначе. 23-й легион остановился в 5 шагах за моей спиной. И я остался один, лицом к лицу с врагами. Они смотрели на меня с ужасом, но не нападали. Никто не осмеливался сделать первый шаг. 5 метров за мной зияли пустотой, как пропасть между мной и легионерами. Безумие резко отступило, видимо, дойдя до грани, и я снова оказался самим собой. Мля, как не вовремя, а что стоите, уроды? Я пришел вас убивать. Ну, бросил я, делая шаг вперед. Гоплиты напротив меня словно сжались, и, к моему удивлению, сделали шаг назад. Это было забавно, даже обескураживающе. Они же меня боятся. Ахахах. Ну идите же сюда. Стая сожрет вашу плоть. Я, стая. Мой смех эхом разнесся вокруг, словно крик помешанного. Я огляделся по сторонам. Судя по всему, у многих из врагов впереди уже пропали барьеры. Без них они стали опасаться меня вдвойне. Никто не пытался атаковать меня. Нет движения. Вся рубка шла сзади и флангов. Неизвестная сила остановила 23-й легион, не дав нам дойти почти полсотни метров. Руку протяни, и вот она арка. Еще шаг, и она в зоне досягаемости. Последние 10 метров перед ней выглядели совершенно пустыми, будто специально созданными с издевательской насмешкой. В голову пришла шальная мысль. Если червяк смог перехватить контроль над порталом, мог бы он отправить сюда коллидор, может или нет. Варк ничего по этому вопросу не написал, а жаль. Надежда еще была. Кот, позади раздался крик Тока. Я обернулся, и спустя несколько мгновений остатки легиона дотянулись до меня и встали, сомкнув строй. Те легионеры, кто был более-менее цел, выходили вперед и вставали рядом. Илая просил передать до портала 2 минуты. Пока шел одна, прохрипел Тока. Он выглядел ужасно, без одной руки, с кровью, сочащейся из 3 огромных ран в животе, но все еще держался. Бой, словно по негласной договоренности, постепенно затих. От 23-го легиона осталась лишь небольшая группа измученных бойцов. Большинство были ранены, и тяжело. Вдалеке, позади всех, стоял генерал Лоса. Он прикрывал Катасу, которого на себе тащил израненный Илая. Офицеров Оса больше не было, как и 2-го повелителя. «Дальше вы не пройдете», — раздался громкий, каркающий голос из-за спин баральских легионов. «Мы чтим и уважаем достойных врагов. Предлагаем вам почетную капитуляцию, с дальнейшим переходом под знамена Баала, первого сына неба. Кто не захочет служить, обретет мирную жизнь на внутренних планетах. Нет смысла лить кровь. Эта война вами проиграна. Против системы восстали все великие дети неба. Зачем умирать за тех, кто веками был вам палачом?» Наше слово прозвучало. «У вас есть минута на ответ. Смерть или жизнь?» Я снял шлем и вытер лицо, отплевывая густую кровь, налипшую на губы. «Что-то сегодня я невероятно устал. Давно не чувствовал такого опустошения. Жаль, что не смог. Ну вот и все», — пробормотал я себе под нос, глядя на врагов. «Мы не дошли». Аса, удостоверившись, что Катасу в центре отряда, подошел ко мне и встал за спиной. «Тогаса я так и не увидел. Будет жаль, если этот тип погиб, он мне нравился. Я генерал Лоса, слуга блистательного Якса, командир 23-го легиона. Пришел дать тебе ответ, глупая ты, беспородная шавка. Когда твой высосанный из сраки Баала бог еще только учился жрать помои, система и Якс уже правили миром. Поэтому, это я, тут вам ставлю условие. Или вы уходите, или вы умрете. Хотя разве стоит разговаривать с падалью?» Закончив, он резко вытащил из сумки 2 круглых предмета и бросил их на землю. Раздался глухой треск, и из них начал вырываться густой дым. За несколько мгновений он накрыл всех, кто находился рядом со мной, полностью скрывая нас от врагов. «Кто может тащить раненых, хватайте всех и бегом к порталу!» — выкрикнулся. Его голос был строг и совершенно спокоен. Командующий даже в этой неразберихе не потерял хватки. «Вытащите всех!» Аса повернулся ко мне и рявкнул. «Гоплит кот, ко мне, на меч, прикрывай!» Я натянул шлем, стараясь не вдыхать эту гадость, и перехватил тесак. Прыгнул вперед, опережая генерала. Первый же удар развалил тяжелый щит противника вместе с рукой, которая его держала. «Нет, Аса, в бой первым иду я. Мне плевать, что ты целый генерал». В прорубленный мной строй тут же ворвался длинный клинок Аса, пронзая врага до того, как ряды успели сомкнуться обратно. Но я уже был там, где секунду назад стоял этот гоплит. Ломая строй, я выхватывал врагов одного за другим, словно куклы, вышвыривал их из строя, вместе с щитами и оружием. Меня били со всех сторон. Один из гоплитов все-таки пробил мой и без того расхероченный полностью доспех и пырнул меня в живот. Я только усмехнулся сквозь боль. «Не, против меня надо работать молотом, а не жалкой острой зубочисткой». Не успел развернуться, сзади мощный удар пришелся по ногам. Меня сбили на колени. Отчаянно извиваясь, я пытался вырваться, уйти назад, но в таком положении уже было не до драки. В этот момент яркая вспышка разрезала воздух, осветив все вокруг. Все произошло мгновенно. На уровне чуть выше моей головы, на несколько десятков метров по периметру, было срезано все, словно трава под косой. Тела падали одно за другим, заливая меня фонтанами крови. Я уже не мог двигаться, даже не видел, что происходит. Кто-то вытащил меня из-под груды трупов и потащил вперед. «По-хорошему, тебя прямо тут надо казнить, легионер», — раздался голос Аса. «Срака стирателя, я тебе что приказал? Прикрывать, чуть всю ловушку не испортил. Стой тут и вытри уже лицо, весь в крови. Если бы тебя не завалили в грязь, подох бы вместе с баральцами». Я послушно снял шлем, провел рукой по лицу, размазывая теплую, липкую кровь. Наконец огляделся. Первые легионеры сноровисто затаскивали раненых в портал. Они двигались быстро, слаженно, несмотря на то, что многие были изранены сами. Никого из тех, кто оказался под защитой артефакта, не порезало этим страшным артефактом. Лучи, видимо, не сработали на тех, кто был за дымом. Но оставшиеся враги в зоне поражения выглядели ужасно. Многие были буквально рассечены пополам. Некоторые остались стоять на месте, а потом рухнули на колени, прежде чем окончательно обмякнуть. Повсюду валялись руки, головы, внутренности. Из тех, кому повезло оказаться на краю действия артефакта, лишь единицы остались живы. Генерал лично добил этих везунчиков, не дав им оправиться от шока. Я вгляделся в знакомые лица. Илая жив, Така тоже. Тысячник уже оказался в доме. А вот и Тогаса, хрипящего от боли и превращенного в настоящую отбивную, тащит. 100% требует немедленно собрать все трофеи. Я улыбнулся, чувствуя, как напряжение понемногу отступает. Сегодня хорошие парни не сдохли. Плохо что ли? Хорошо. Генерал собрался входить в портал последним, но я молча покачал головой. «Не, после тебя, генерал», — бросил я. Он только фыркнул, но спорить не стал. Я зашел последним, на ходу оборачиваясь к несущимся к порталу врагам. На мгновение задержался, чтобы показать им факт. «Сбор трофеев. Увидимся в аду, уёбки», — усмехнулся я, исчезая в свете портала. «На эту планету я ни за какие коврижки больше не полезу». Глава 20. В портал зашло чуть больше 30 легионеров. Под прикрытием столь мощного заклинания генерала, мы ушли победителями, оставив врага с носом и огромной кучей трупов. Про количество несобранных трофеев я молчу, хотя напоследок и применил сбор трофеев, вот только по зернам это была капля в море. Если бы у меня было хотя бы 5 минут, чтобы загрузить трупы в сумку, это вот где пахло настоящим богатством. В доме меня ждала своя стая, настороженно окружившая порталы гостей. Сарк и несколько десятков калидр из наиболее разумных особей. Ну и конечно куда без Сати с Варгом. Даже Луна тут примостилась, хотя вроде должна сидеть в тюрьме. Причем одета в доспехи и со своей сумкой, которую я отдал червяку. Видимо, тот вернул ей все обратно. Этот мелкий паразит совсем отбился от рук. Аса, парой команд выстроил строй вокруг раненых, закономерно опасаясь подставы, и сейчас отдал право первого хода мне. Ну что же, начнем. Собственно, возле арки портала сейчас находились все, кто должен и не должен был находиться, встречая меня. И если меня как калидора видели и знали только в стае, то теперь, что у Сати, что у Луны глаза были, как плошки. Они ожидали человека-кота, а пришел калидор-кот. Большая разница, ха-ха. «Повелитель, стая рада приветствовать тебя», — холодно и формально произнес Сарк. В его голосе сквозило легкое разочарование. Быть может, он все же надеялся, что я не вернусь, но его личные проблемы меня мало интересовали. Главное, он склонил голову, признавая мою власть. «Я здесь повелитель, и точка. Рад тебя видеть, Сарк», — сказал я, оскалившись, и хлопнул его окровавленной лапой по плечу. Капли крови брызнули в стороны. «Если я в стае, я должен быть самым сильным и самым жестоким. На этом строится власть и уважение стаи». И вдыхая запах калидора, я осознал, что несмотря на всю свою крутость и мощь, мой личный генерал меня опасается. Мне это нравилось. Это опасение подчеркивало очевидный факт. Его место ниже моего. «Прими гостей и постарайся быть гостеприимным», — голос мой прозвучал мягко, почти дружелюбно, но я добавил стальные нотки угрозы. «От этого зависит твоя жизнь, Сарк. Я с удовольствием отправлю тебя на перерождение, если придется. Сыкливая ты, сука. Особенно за то, что даже не попытался спасти меня лично». Сарк склонил голову, молча принимая мои слова, но уголки его пасти дрогнули, выдавая раздражение. А вот следующее событие стало для меня неожиданностью. Портал не удалось настроить в обе стороны. Красу потребовались бы сутки на это. Сарк тут не виноват, он, наоборот, сделал все возможное, чтобы ускорить процесс. Раздался голос Сати, спокойный и уверенный. Она, стоявшая чуть поодаль, решила вмешаться и защитить моего генерала. Ничего себе поворот. Они тут что, спелись, пока меня не было? Я медленно повернул голову к Сати, изучая ее лицо. Никаких признаков страха, только спокойное упрямство и немного недоумения. Таким она меня не видела, и сейчас не до конца понимает, как правильно реагировать. Варк, стоящий рядом, внимательно следил за каждым моим движением. Эта парочка явно была в курсе того, что делает. «Мы сами решим наши вопросы, Сати. Та, немного побледнев, отступила. Одно дело налегать на человека кота и другое дело на монстра, что на 3 головы ее выше. Тем не менее, встреча продолжалась почти в рамках приличий. Васька и мудак, нарушив всю формальность момента, полезли обниматься, чем вызвали у меня невольную усмешку. По этим гаврикам я тоже соскучился, в следующий раз надо будет взять их с собой. Гарза остался в стороне, делая вид, что он выше таких сюсюканий, ну и хрен с ним. Что ж, пора было поставить точки над «и». Мелкие разногласия и напряженность, что требовали моего вмешательства, останутся на потом, ситуация под контролем. Так как оса теперь не окружали ни телохранители, ни офицеры, а можно ли обращаться к генералу напрямую, я не знал, мало ли, но варианта все равно не было. Тот достаточно настороженно и сосредоточенно изучал окружающую обстановку, особенно уделив внимание Сати с Варгом. Лично я никаких меток над ними не видел, но судя по морде генерала, он сразу понял, кто они такие. Настороженность генерала я прекрасно понимаю. Даже если мне доверились, ожидать удара в спину все равно нужно. Тем более, что сейчас я, по сути, стою на развилке. Сил завалить целого генерала мне хватит сил, добить легионеров тоже. Даже друзей придется добить, они откажутся сотрудничать с предателем, это однозначно. Но к чему это приведет? Я потеряю сильного союзника, целого слугу бога и его покровительства, ради добычи. Да пусть в сумке генерала валяются сотни миллиардов и все, о чем я мечтал, толку от этого будет немного. Если система победит, точнее, когда система победит, меня и моего червяка, загонит как последнюю шавку и убьют не поморщившись. На Сати и Варга мне в принципе было плевать, мы временные союзники, связанные обстоятельствами, и даже свою смерть я могу оправдать тем, что дурак, но вот червяка я в обиду никому давать не собирался. Малыш только начал жить, и я буду рад, если он и дальше продолжит это нелегкое дело. Поэтому будет так, придется выбирать сторону окончательно. Генерал Лоса, можете расслабиться, это мои друзья, моя стая и мой дом. Как видите, я не врал, я не совсем системный игрок, точнее хотел бы им перестать быть, но обстоятельства таковы, что система, сейчас единственный союзник, с которым можно иметь дело. На территориях подконтрольных системе живет моя раса, точнее то, что от нее осталось. Поэтому для меня нет варианта переметнуться к баральцам и прочим. Они слабее, и они проиграют, может не сейчас, но позже. Добро пожаловать, и тут вы в безопасности. Эти люди, я показал на Сати с Варгом, они не дезертиры, они помогали гнать сюда мой корабль, и не могли присутствовать на сборах в распределительном центре. Они мои друзья, и без них мы бы уже были мертвы. Сати и ее помощник Варг, там есть еще братья-механики, которые занимаются ремонтом корабля, но они сейчас заняты. Судя по вытянувшимся рожам лис, такого они не ожидали. Я думал, Сати сейчас взорвется от того, что ее судьбу решают без нее, но голос генерала, спокойный и уверенный, расставил все по местам. Приятно знать, что ты честен, легионер, и рад знакомству с новыми союзниками. С системными дезертирами дело доводилось иметь, если таковы обстоятельства, то я не против. За то, что помогли выбраться, хвалю. Думаю, эти метки можно будет снять, такое заслуживает поощрения. Срака стирателя. Мне кажется, Варг только что мысленно изменил Сати. Не в сексуальном плане, а нашел себе нового ведущего, за которого можно порвать любого. Таким тот взглядом смотрел на генерала. Старый вояка, видимо, ему все же неприятно было находиться в таком статусе. И такие слова просто купили его на корню. Даже Сати пробило. Не ожидали, а кот всем ништяков принес, надеюсь. Эхо Лотоса очень редко до нас докатывается. А генерал продолжил и сразу прошарил фишку, зараза. Как я понимаю, это легендарный дом, завоевательский корабль сущности Лотоса, с двумя чашами. Интересно, но оставим на потом. Думаю, стоит представиться. Я генерал Лоса, слуга блистательного Якса и командир 23-го легиона 5-й армии. А это мой легион. Мы представляем сущность системы. Как официально? Ну что же, ответим тем же. Я, Гоплит Кот, повелитель стаи Калидор, заместитель Караса, хозяина дома. А это мой генерал Сарк, он же третье лицо корабля, но из-за долгого моего отсутствия, сейчас выполняющий роль принимающей стороны. Я думаю, вам будет проще общаться без меня, мне нужно немного отойти, сделать кое-какие дела и поговорить с великим Карасом, хозяином этого корабля и моим другом. А разве не белый, хозяин дома, спросила со долей скепсиса в голосе. Как же он все-таки умел подловить момент, даже не стал называть его паразитом, хотя любой другой на его месте так и поступил бы. Нет, генерал, я выдержал паузу, чтобы слова прозвучали весомо. Я и мой друг захватили дом, вместе с Калидор, уничтожили паразита и теперь являемся законными владельцами корабля. Мы нейтральны к системе, как вы можете заметить. Асэ кивнул, переваривая услышанное. На его морде не было удивления, лишь холодное принятие факта. Похоже, для него это был всего лишь еще один из тех странных поворотов, которые он привык видеть в своей службе. Однако я уловил еле заметный проблеск уважения. Он понимал, какого масштаба задача стояла передо мной, и какие риски пришлось взять на себя. «Хорошо, ты свободен», — коротко произнес он, отступая на шаг назад. «Но не забывай, что все еще находишься на службе». Затем он повернулся к Сати и Варгу, которые до этого молчали, словно тени на заднем плане. «Сати, могу я поговорить с тобой и твоим товарищем после переговоров с генералом Сарком? Мне нужно прояснить кое-какие вопросы». «Генерал», — переключился на недовольную девушку. «Да, генерал». Ее ответ звучал ровно, но напряженно. Варг же промолчал, но его глаза продолжали сверлить доспехи генерала, будто пытаясь прожечь в них дыру. Оба лиса стояли прямо, вытянувшись как по команде, готовые к дальнейшим приказам. Затем в центре зала началось чинное приветствие между двумя генералами. Сарг держался с достоинством, хотя я чувствовал его внутреннюю неуверенность. Легионеры, наконец расслабившись, занялись распределением раненых и теми, кто все еще держался на ногах. Некоторые устроились прямо на полу у портальной арки, готовясь к долгому отдыху после сражения. Я решил проверить, как дела у моих новых друзей. Подойдя к раненым, я с облегчением увидел, что Тогас и Лайтака были живы. Все трое тяжело ранены, но главное – живы. Это было самым важным. Сегодня я мог быть уверен, что тех, кого я хотел видеть живыми, судьба не забрала. Хотя пару минут назад спокойно обдумывал вопрос о том, как их прирезать. Великая танцует этим парням не зря, ой не зря. Собрал, с трудом подняв голову, спросил Така, явно думая о трофеях. Даже его ослабленный голос сохранял азарт и настойчивость. «Делим на всех». Я усмехнулся, опустившись на колено рядом с ним. Его упорство меня неизменно забавляло. «Ты сейчас не о том думаешь, друг. Все решим, как поправитесь». Но Така не унимался. Его глаза блестели, несмотря на боль, а уголки губ приподнялись в слабой улыбке. «Но ты же собрал, да, красавчик». Похлопав его по здоровой руке, я вышел из помещения, наткнувшись на стоящую скромно в уголке эльфийку. «А тебя кто вообще выпустил?» — спросил я, нахмурившись. «Ты сам, и приказ Караса», — ответила она с обезоруживающей наглостью, чуть склонив голову на бок. Затем усмехнулась, явно наслаждаясь ситуацией. «Ой, да ладно тебе, обманщик-кот, не стану я вредить ни тебе, ни Карасу. Да и зачем мне это? Знаешь, за то время, что я тут, мы с ним сдружились. Приятно иметь в друзьях начинающего бога, это прямо заводит». Я резко остановился, выдохнул через сжатые зубы и посмотрел на нее с неприкрытым раздражением. «Я тебе сейчас так заведусь, что отчекрыжу заводилку вместе с пустой головой и отправлю посылкой в твою секту». Ее улыбка лишь шире расползлась по лицу, она показала кончик языка. «Вот же зараза, стой тут, делай вид, что ты статуя», — рыкнул я, ткнув когтем в сторону стены. «У меня с тобой будет разговор, позже». Развернувшись, я зашагал прочь, уже не оборачиваясь. Сейчас меня интересовал только один вопрос: где мой червяк? Оставив всех на своих местах, я направился в покой Караса. Все было тихо, даже слишком. Зайдя внутрь, я сразу осмотрелся. Так, голова на месте, остатки лидера тоже. Ничего не пропало. Но это затишье перед бурей напрягало меня все сильнее. Обиделся же. И чего ты молчишь? Я даже немного расстроился. Червячок, блин, знал бы ты, как я соскучился. А потому что ты засранец. Такие приключения, такие драки, море кровищи. И все мимо меня. А я тут, как не знаю кто, кораблем управляю. Достало. Хочу драться и воевать, не хочу быть богом. Хах, рад тебя слышать, мой друг. Ну знаешь, я скажу тебе так, приключение в данном случае, это дикий геморрой, а не приключение. Так попасть, как я попал, это надо постараться. Те, кого ты привел, точно нормальные. Я буду подслушивать беседу. Давай рассказывай, что и как ты там учудил. Мы просидели около полутора часов, неспешно общаясь. Я рассказывал Карасу о своих злоключениях, делился впечатлениями о том, как калидоры проявили себя в бою, упоминал новых друзей и другие моменты, которые показались мне интересными. В какой-то момент я поймал себя на том, что перестал называть его червяком. Теперь он был Карасом, и это имя подходило ему куда больше. Карас, в свою очередь, рассказал о своем времени здесь. Он делился короткими, но насыщенными эпизодами своей работы. Управлял кораблем, изучал дом, а главное, добился невероятного прогресса. Ему удалось создать первых полноценных слуг, полуразумных существ, которые теперь занимались повседневными делами, включая обслуживание тушки огромного бога. Несколько сотен этих созданий протирали, кормили и поддерживали тело в приличном состоянии, что само по себе казалось достижением. Карас рассказывал, как отобрал самых сообразительных из своих подопечных, отправляя их в экспедиции на верхние уровни корабля. Их главной целью был поиск сокровищницы, которая, по его словам, должна была находиться где-то в недрах дома. Он не скрывал своего воодушевления, хотя пока никаких значительных находок не было. Кроме того, Карас сообщил, что сам рассчитал и задал курс корабля, не ориентируясь на готовые программы, выставив необходимые координаты, которые оказались точнее. Это позволило ему сосредоточиться на обучении и тренировках. Он стал значительно сильнее, чем был раньше, хотя и признался, что впереди еще много работы. А потом, словно между делом, он признался, что влюблен в Луну. Я усмехнулся. Удивляться тут было нечему, Луна умела привлекать внимание. Впрочем, Карас говорил об этом с неожиданной теплотой, словно эта эмоция была для него чем-то новым. Прошлая влюбленность пролетела быстро, вместе с разлетающимися мозгами магмы, а эта стерваза еще жива. Однако следующая его тема окончательно сбила меня с толку. Ну и когда мы пошли курсом крушителя и ударили глушилки в бок, я перехватил сигнал с их осколка и временно завязал его, если грубо говорить. Тут все настолько открыто и в доступе, что я даже не знаю, что сказать, полнейшая безалаберность. Ну и, грубо говоря, я сделал так, что с той стороны увидели сбой, но разобраться не могут. Сидят теперь, страдают, понять ничего не могут, дурехи. Попасть на осколок или уйти с него у них не получится, пока я не разрешу. Он говорил об этом с такой легкостью, что у меня по спине пробежал холодок. Но это был еще не конец. Он, кстати, тут все равно недалеко находится. Можно будет залететь в гости да попробовать ограбить, как там все с голода перемрут. Правда, там войск тьма, которым деваться некуда. Это может затянуться, ну или бомбу им закинем. Да, разбомбим бомбами и заберем себе. Портал точно целый останется, а осколку хана. А я давно хотел изучить порталы. Ты же сейчас совсем не шутишь, да? Я немного офигел от того, что Карас может. А системный осколок, ну он тоже недалеко, спрятался чуть подальше, но вообще я и с ним могу так же поступить. Сигнала то нет. Стоп, а перенаправить сингл с системного на баральский, это возможно, дай подумать. Да, вполне. Только зачем тебе баральцы? Или ты хочешь подосрать немного системе, чтобы она вывела свои войска прямо в гущу врагов? Да мне они не нужны, пусть катится нахер. Давай-ка еще раз, по полочкам разложим. Ты можешь перенаправить сигнал с системного осколка на баральский, и портальная арка будет работать из системы на их осколок, и противник ничего не сможет сделать. Ну да, я заблокирую доступы. Там все несложно. Самое смешное, что пароль к доступу к баральской сети и к системной один и тот же. Просто его, видимо, не принято говорить первому встречному. Мой юный друг, мне кажется, ты скоро получишь очень хорошую награду от системы, если мы провернем одно нехилое такое дельце, чтобы подосрать этим уродам. Надо пообщаться с генералом. Кстати, как у тебя с защитой? Луна не пыталась тебя вытащить из башки белого? Ой, конечно пыталась, пришлось сарку отрубить ей руку. Но только я уже не там, кот. Как тебе сказать, я перераспределился. Возможности в старом теле клинка были ограничены, а моя основа вполне комфортно чувствует себя вне органики, хотя кости лучше подходят, не спорю. И где ты сейчас? Я посмотрел на череп и голову. Рукоять старого жала торчала там, где и была до этого. Вот только характерных для Караса черных нитей, впивающихся в тело мертвого бога у него, не было. Я везде, представляешь, я и есть корабль, ахах, видел бы ты сейчас свою морду, смешно. Да кстати, я теперь могу видеть. Пришлось немного поразобрать живых, но я сделал несколько органов чувств, зрение, слух, голос. Неожиданно, голос, привычно звучавший у меня в голове, пропал, и рядом раздался голос молодого парня, судя по тембру, лет 15, еще мальчишки. И вот, теперь я могу и говорить с тобой вслух, и даже тебя видеть. Прикольно, да? Усевшись на большое удобное кресло, которое, видимо, поставили на замену моего стула, я улыбнулся. Это действительно хорошая новость, дружище. Я рад тебя слышать, и я рад знать, что ты не только в моем воображении. Я не твой глюк, не переживай. Хотя было бы смешно. Я часть тебя, у меня есть почти все твои воспоминания, иногда они непонятны, но я разглядываю их и изучаю, такие дела. А если бы я был глюком, там, конечно, все можно связать, но громкую связь тогда никак не объяснить. Так что да, я теперь обладаю всем спектром необходимым, чтобы быть живым, ну или казаться. Я еще не решил. Это ты для Луны так постарался? Ответ был на поверхности, и это было забавно. Существо, рожденное из ритуального клинка, влюбилось в эльфийку. Ну, судя по тому, что ты башку ей не раздавил, а только руку отрубил, ваши отношения зашли достаточно далеко. Я могу позвать генерала Эса для беседы? Весь этот антураж с головами можно убрать? Звать, зови, но убирать ничего не надо. Мне нравится. Кстати, клинок можешь забрать. Теперь это обыкновенное жало, с отличным пробоем. Думаю, тебе пригодится в приключениях. А ты, как насчет найти себе сильное тело и пойти со мной? Я осторожно вытащил рукоять клинка из головы. Надеюсь, это не подвох. Нет, обычный жертвенный нож. Нажав на небольшую кнопку, вылезло лезвие, красное как обычно. Вот только это оружие было мертвым, обычным и не умело говорить. Было немного грустно это осознавать. Червячок перерос детские одежды. Знаешь, я подумал и решил, что нет. Я сделаю себе марионеток, лет через 20, может даже раньше. Но пока мне надо многому научиться. Тем более, когда под боком друзья и никакой опасности нет. Очень многое хотелось бы сделать. Так что зови генерала, будем знакомиться. Как я понимаю, дом скоро поднимет ее знамя на своем борту. Да, решение будем принимать сообща. Вообще-то формально ты тут главный, пока не поднимешь против меня мятеж. Пока нет, держимся нейтрально, но максимально дружественно. Как ты понимаешь, тут организовалась целая война, и это значит, что в этой мутной водичке можно попробовать немного половить рыбку. Ты собрался рыбачить в такое время? Может, тебе надо убить кого? Это ненормально, кот. Вокруг такие события, а ты хочешь ловить рыбу. Карас заговорила беспокоенно, видимо, не до конца поняв мою фразу. Да и раньше я старался с ним говорить максимально простыми фразами. Ну ничего, научится и поймет. Да нет же, я расхохотался, довольный непониманием друга. Это значит, что пока в мире хаос, война, очень много вещей и дел можно провернуть, которые война спишет, понимаешь? Если система победит, нас никто не осудит. А какая разница, кого нам грабить или с кем воевать? Тем более, что мне кажется, нам срочно нужно пополнить население, дома и желательно людьми. Теперь я понимаю, почему старые хозяева на брате держали столько рабов. Ладно, я хлопнул себя по коленям. Пора приступать. Новая идея, положенная на возможности моего друга, давали интересные возможности как по моему личному возвышению, так и по встраиванию дома и стаев куда более серьезные структуры системы. Пешкой я больше не буду. Хватит. Гоплит – лучшая боевая единица этого мира, и я полностью соответствую самым лучшим характеристикам такого типа бойца. Ну что же, начнем. Глава 21. Милашка и дом синхронно атаковали баральский осколок с двух сторон, искусно проникая через взломанные карасом технические проходы бортовых порталов и моментально выпуская первый десант. Я даже представить себе не мог, что дом может творить такое, но осколок оказался в десятки раз меньше основания, так что получилось даже забавно. Дом, словно нежная мать, окружил его чашами, закрывая возможность видеть хоть что-то в окружающем пространстве. И ближе к центру, через оставшиеся внешние части корабля-паразита, которые мы использовали как шлюзовый коридор, пристыковались к противнику. Проспавший атаку противник вообще не сразу понял, что происходит. Видимо, думая, что прибыли союзники или вернулся исчезнувший с орбиты глушитель. Размер огромнейшего корабля их, видимо, не сильно смутили. Все же древние сооружения не состояло в системных флотах, поэтому противник не имел ни малейшего сведения о нем, как и о милашке Сати. Корабле, который она угнала у работорговцев во время наемнической миссии на нейтральную планету. когда нос дома буквально врезался в осколок, заходя внутрь на десятки метров, руша строение и давя все живое. Мы с первой тысячи калидр высыпали наружу, осматривая будущее поле битвы, пока баральцы соображали, что происходит. Я не мог удержаться от смеха, глядя на растерянные лица обитателей осколка, особенно когда подскочивший, видимо мелкий чиновник, требовательно протянул руку, думая, что я вручу ему какой-то сопроводительный документ, и при этом оповещая меня и стаю противным визгливым голосом: «Мы никого не ждали. Представьтесь и предоставьте ваши идентификаторы и документы. Ваши солдаты должны оставаться на корабле, на осколок можно попасть только по приглашению. Здорово, говноеды, мы вас убивать пришли. Вот наши документы». Хаак, тесак располовинил тело чиновника, и, воспринимая это как приказ, вся стая устремилась вперед с одной целью – убивать. Видя, как мудак жрет труп погибшего, я поморщился. Этому лишь бы жрать, и в кого такой дебил народился. Генерал Лоса и те выжившие легионеры, что захотели поучаствовать в атаке, десантировались с милашки, с другой стороны, и встретили там более серьезное сопротивление. Все-таки осколок был перевалочной базой и довольно крупной. По предварительным оценкам, в моменте тут могло находиться до полумиллиона бойцов, тварей и обслуживающего персонала. Карась не мог сказать точное количество, но приблизительные оценки были таковы, что 1300 баральских войск тут вполне себе тусуются. Ну и в штабе серьезно полагали, что никто тварей пада на осколке держать не будет, с ними проблем больше. Осколок представлял из себя несколько огромных зон, часть из которых предназначалась для передержки тварей, другие для эфебов и отдельные для высшего командования. Все они сходились выходами к центру, к основным портальным аркам, которых тут было целых 4. То есть в ад теперь по идее могли попасть войска с 4 баральских миров, в то время как системный осколок обладал одной портальной аркой. В двух зонах мы завязали бой, стараясь вывести из строя максимальное количество гоплитов и командного состава, с чем вполне успешно должен был справиться генерал. Без прикрытия повелителями это было трудно, но реально. Я, рубя направо и налево мальков и фебов, пробивался к центру зоны к жилым казармам, надеясь успеть вырезать командование эфипских легионов до того, как они решат объединиться. Но не преуспел в этом, волна фаерболов из огромного здания накрыла почти сотню калидр, благо что вреда особо не принесла, но ясно показала, куда нам следует атаковать. Противник и так прекрасно понимал нашу цель, сгруппировав наиболее прокачанных гоплитов в одну кучу. Пустив вперед самых сильных бойцов стаи, я разделывал тех, кто пытался ускользнуть из наших лап. Жаль, тогасы так и не участвуют в такой славной битве. Ударом кулака разбив гоплиту лицо, я когтями вырвал ему горло и отбросил мертвое тело. Трофей потом. Собственно, наша атака была всего лишь отвлекающим маневром, дающим Карасу возможность подключиться к порталам баральцев и настроить переход. Слишком мало калидр было в наличии, всего чуть больше 40 тысяч, даже с учетом того, что они бы порвали весь гарнизон осколка, потери бы были невероятно огромны. Надо задуматься о покупке умения повелителя. Тем более, что сумка одного из них теперь является моим трофеем. 20 тысяч рептилий юнитов – это очень хорошо. Враг не дал нам разгуляться, первый шок от наглости прошел, и баральцам стало понятно, что противника тут немного, и его можно, собравшись, задавить, если не умением, так числом. Интерфейс чата с Карасом замигал. Охрененная штука. Особенно теперь, когда Карас получил такой же, немного его переделал, и организовал как наш личный чат, так и связь с легионом. Готово. Через 2 минуты начинаю первую отгрузку, держитесь. Обернувшись вокруг, я увидел только белые туши калидр, и чуть вдалеке Сарка, который также был на острие атаки. После небольшого конфликта по прибытию, который я сам и спровоцировал, чтобы поставить его на место, он рвался в бой в первых рядах. «Сарк, дело сделано, отходим. Теперь главное, чтобы он меня послушал, так как нас уже откровенно поджимали, я уже столько народу поубивал, со счета сбился. Даже 5 гоплитов успел отправить к их баральским богам. Хотя вру, конечно, эти души пошли на благо системы, и никуда иначе». Сарк услышал и рыком заставил стаю изменить направление удара и прорываться обратно к кораблю, благо это было проще сделать. Моя стая фактически растянулась кишкой на несколько сотен метров. Жаль, что не получилось убить тут всех и перекрыть зону, но и так неплохо. Пришло время сюрпризов. Для этого, очередной провинившийся калидор, может, отобравший еду у собрата или еще чего похуже, с бомбой в лапе, рванул на открытое пространство, где сейчас для удара строились легионы эфебов. Бомбы никто не ожидал, и когда взрыв прогремел, потери были просто катастрофическими, как минимум половину одного из легионов врага, как водой слезало, на меч. Видя озадаченность врага, атакующего наши ряды, и его замешательство, я проорал клич Тогаса, и с новой силой набросился на ублюдков. Сегодня Великая будет купаться в крови врагов, да и Стиратель будет доволен. Да я и сам был невероятно доволен. Крушить врага, проливать кровь, жрать сердца вместе с зернами. Что может быть лучше, чем такая жизнь? Немного остановило мое начинающееся безумие встреча с командиром одного из эфипских легионов. Гоплит обладал интересным умением, нестандартным. Его тело было настолько гибким, светясь при этом аурой цвета мыльного пузыря, что я просто не мог его поймать и забить. Он ускользал от тесака, когтей и ударов ноги и при этом смеялся мне прямо в глаза. Мудак скользкий. Поймал я его случайно, тесак после удара застрял в одном из гоплитов, сражающимся рядом и прикрывающим командира, и я, плюнув на все, временно оставив оружие в перерубленном теле, просто прыгнул вперед на пике, схватив проныру двумя лапами и просто порвав его на части. Доспехи выдержали многочисленные удары, а Горза с Васькой, рванувшие следом за мной, прикрыли мою тушу, яростно жрущую плоть мертвого врага, словно надеясь, что с его кровью и мясом мне перепадет и само умение. Но несмотря на такие выпады, Сарк постепенно отводил войска к дому, там сидели резервы и там мы должны были дать бой и уйти, если с порталами не получится. Судя по всему, затея Караса удалась с лихвой. Системные войска стройными рядами вышли в портальную зону, не встретив сопротивления и начала постепенно разворачиваться по всем зонам. Часть легионов противника попыталась развернуться под наступающего от порталов врага и была сметена огромной волной фаерболов. Помощь пришла. Пятая армия бросила в бой все гоплитские легионы, решив не жертвовать эфебами и устроить баральцам тотальное поражение. И как раз сейчас сражение вступало в свою последнюю стадию. Зажатый с двух сторон враг, отчаянно огрызаясь, подыхал тысячами под клинками неуязвимых гоплитов. Очень скоро сражение завершилось нашей победой. Калидор, откормленные и довольные, смогли найти и вытащить несколько сотен баральцев людей, которых тут же обратили в стаю, возмещая многочисленные потери. Сарк, доложить о потерях и успехах. Оружие, сумки, трофеи и мясо, собрать все и утащить в дом. Новые братья скоро проголодаются, и я не хочу их кормить на этом корыте, мне союзники еще живыми нужны. Увидев кивок генерала, я вытер тесака знамена противника и, позвав с собой часть калидор, пошел к союзникам. Судя по всему, генерал Ласа был уже тут. Его охраняли юниты повелителя, пришедшего с подкреплениями. Генерал, я уважительно кивнул, судя по крови на доспехах, Ассе лично участвовал в атаке, в чем, о его личной смелости я не сомневался. Поздравляю с победой, кот, вот только подхалимствовать не надо. Твоя идея и реализация через Караса открывает нам интересные перспективы. Я провел небольшие штабные игры с аналитиками армии, и у нас появилось интересное предложение, от которого, думаю, ты не откажешься. Скорее всего, не откажусь, наше сотрудничество на редкость взаимовыгодно, довольно оскалившись, ответил я. Половина осколка отходила мне вместе с порталами, но после недолгого спора и обсуждения, мы сошлись со Санатом, что мое будет все, что соберу на станции, поэтому мародерить я собирался по максимуму. Куда складывать награбленные, проблемы не было, точнее, проблема была одна: кто будет перебирать эти трофеи и распределять, а заодно и классифицировать. Была у меня тут, конечно, одна мысль: мы не делили шкуру неубитого медведя, слишком уж условия оказались идеальными, не пройдет первый штурм, второй или третий даст результат. Противнику просто некуда деваться, кроме как пойти на корм моей стаи или стать мясом на клинках пятой армии. Баральский осколок отходит к системе, так как являлся очень дорогим имуществом, которое надо постоянно поддерживать и иметь под рукой определенное количество специалистов. Тем более, что сами корабли-осколки были невероятно древними строениями. За это я получал системный осколок, однопортальный, который приберет к своим рукам Карас, а ему в принципе больше и не надо. И обмен выглядел бы откровенным грабежом меня и червяка, если бы не 120 миллионов системных монет. Большего система выделить не смогла, оценивая размен осколков именно по такому тарифу, все же мы практически оставались при своих, она увеличивала мощности, я приобретал, предоставляя услуги. Но и эта сумма, как мне кажется, перекрывала все наши потребности на многие годы на раз. Генерал, хотел бы спросить про артефакты, которые ты использовал во время ухода сада. Как можно достать такие же? Можешь просто звать меня Эса. Мы все же теперь не столько находимся в структуре отношений к военной, сколько в деловой части. С артефактами сложно. Эти мне достались от моего господина. И стоили они очень большое количество денег и влияния. Как достать? Генерал задумался. Не знаю, в закромах богов, очень много сокровищ, которыми они никогда не поделятся со смертными. То, что мне досталось, это безделушки на фоне других артефактов. Мы сидели в комнате у Караса, уже после победы и обсуждали дальнейшие планы. Пока грабили осколок посредством юнитов повелителя, которого мне услужливо выделилось. Калидоры по-прежнему отрицательно относились к мародерке и не проявляли никакого уважения к чужому богатству, ставшему моим. Пришлось воспользоваться дружеским отношением союзника. И теперь осколок стремительно лишался всего, что тут было накоплено за века. И я скажу, что это было очень много. Клады просто ломились от простого оружия, доспехов, тканей и прочего барахла, включая производственные мощности, в виде автоматических кузен, пищевых блоков и прочего. Мы обсуждали многое, не только новое предложение генерала, но и мой потенциальный выход из легиона, в качестве почетного ветерана и поставщика определенных услуг. И если Тогас и Илая не собирались покидать легион, то Тока, услышав про сокровищницу, предал военную службу на раз. Поэтому и по нему мы собирались расторгнуть договор, заодно просвещаясь по некоторым интересным вопросам. Аса на многие вещи отвечал совершенно не так, как мне рассказывали в других местах, но то, что он рассказывал, больше походило на правду. Во времена Второй войны артефакторика достигла невероятного подъема, почти в промышленном масштабе, малой частью которой мы пользуемся сейчас. Сейчас же она не то, чтобы запрещена, шанс выпадения умения, способного работать с сутью игровых вещей, ничтожно мала. Такие разумные, ценятся в невероятные деньги и почетно занимают места на внутренних планетах любой сущности. То есть, после Второй войны нас не только лишили магии, урезав все лишнее и стандартизировав основы, но еще и забрали возможности создавать уникальные и могущественные вещи. Да, это так, но в этом и была определенная логика. Вне вселенной игры, мы вынуждены использовать технические устройства, не полагаясь на магию, а внутри. Когда сущности еще сами были богами, они вполне четко осознавали, что усиление разумных в боевой мощи, внутри вселенной, это смерть всем. Ограничения вводились не потому, что тройка и остальные жадные ублюдки, а потому, что посчитали, что это спасет гораздо больше жизней, давая возможность развития всем. За время войны погибло больше 98% разумных. Ты представляешь, какое пепелище? Звучало подозрительно логично, особенно в том плане, что, если учитывать мощь сущностей, им испепелить планету расплюнуть, а с учетом огромного количества разумного населения, невероятный выхлоп энергии. Проще было работать по-другому, не резать овцу, приносящую приплод, а выращивать стадо и уже потом кормиться с него. А сейчас, это та война, на которую надеются многие. Не знаю, кот, как можно это угадать? Система готовилась к войне, даже более того, в пределах сотни, двух, лет, она бы сама ее начала. Мы ждали удара, мы готовились. 23-й был создан для такого, создать у врага иллюзию собственной силы, и не бросать на ад много войск. Генерал рассмеялся, довольный. Я представляю морды баральцев, которые сначала положили много войск, выясняя возможности легиона, потом завели туда реально огромную силу, и теперь еще и потеряли планету, со всем этим добром. Ладно, это дело уже прошлое. Аса достал из сумки небольшой шарик и проглотил его, а затем продолжил. То, что происходит сейчас в нашей вселенной, это агония. Сущности теряют власть. Постоянно теряют миры, десятками разваливаясь. Как тот же лотос. Активных сущностей, способных к развитию, становится все меньше и меньше. Они умирают, окончательно растворяясь в энергии. Тройка потому и сильна, что еще способна жить и даже больше. Уж это точно. Дважды я слышал голос Великой, и дважды она одарила меня очень нужными особенностями. Раз уж вы откровенны, не могу не спросить про мертвяков. Кто мы и как это исправить? Ну ты уже слишком далеко уходишь, легионер. Но я расскажу. Усмехнулся Аса. Я все эти байки знаю, сам вышел их обычных эфебов и 500 лет отходил гоплитам в легионах. Мертвяки – обычная обзывалка глупых существ, не знающих и боящихся вас. На самом деле все проще. Это статус разумных, попавших в вселенную игры из внешнего мира. Вас никогда не было в игре. Вы пустышки. Нам хоть и отрезана возможность перерождения с памятью, но круговорот душ все равно не отменили. Хотя Катасу считает по-другому. Он у нас будущий богоборец. Мы имеем за спиной сотни и тысячи поколений проживших в мире сущностей. Вы же – ноль. Я думаю, в начале пути, когда вы пытали пленных или захватывали зоны контроля с населением, вы часто слышали, как вас обзывают мертвяками. Это же внутреннее, даже интерфейс для этого не нужен. Рожденные вселенной игры сразу и издалека чувствуют в вас пустышки. Вы лишены возможности плодиться не потому, что это вам отрезали сверху, а потому что технологии клонирования тел несовершенны, да и чинить древнюю технику некому, кое-как все работает. Ну и плюс, конечно, стирание части воспоминания и усиление определенных смыслов, в войне, в служении, желание убивать. Вот так все просто. Между прочим, ты мутировал в такое же существо, ограниченное, неспособное к размножению, как и хотели создатели. Но думаю, если ты найдешь способ вернуться обратно в человеческий облик, ты уже будешь полноценным человеком. В принципе, и у меня бродили мысли, что на самом деле тут все совершенно просто, но слишком много вокруг наворочено. Я о внешниках-то узнал всего пару недель назад от Элаи, и вообще не уверен, что другие об этом знают. Вот и ты старайся не распространяться. Зачем будоражить умы, когда придет разрушитель, или когда система объединит всю игровую вселенную, тогда все будет рассказано, нет смысла сейчас. Согласен. Давай замнем тему политики и будущего и поговорим о насущном. Генералу надоел уход в сторону, он был сторонником практичных действий, особенно когда некоторые вещи нужно ковать, пока они горячи. Да, вернемся к нашим предложениям. Так вот, что ты скажешь на то, чтобы вы, Карас и ты, поучаствовали в захвате парочки баральских планет?